Глава 6. Я жил 3 недели в бесконечных мучениях, там, в палатке шофера. И, наконец, однажды, или я ему надоел, или он боялся моего влияния на Весту, он сказал мне, что в прошлом году, бродя по холмам Контра-Коста к проливам Каркинец, он видел дым. Значит, остались еще другие человеческие существа на Земле. А он скрывал от меня целых 3 недели это бесценное сведение. И я двинулся в путь со своими собаками и лошадьми через Контра-Коста к проливам. Я не увидел дыма на другой стороне, но в порту Коста нашел маленькую стальную баржу, на которую погрузил животных. Найдя кусок старого холста, я соорудил из него парус, и южный ветер погнал меня по проливу к развалинам Валаеджо. Здесь, на окраине города, я нашел следы недавнего поселения. По двустворчатым пустым раковинам я понял, почему люди пришли на берег залива. Это было племя Санта-Розана, и я догнал их по следу вдоль старой железной дороги через Солончаки к долине Санома. Здесь, возле кирпичного завода в Тлен-Эллен, я подошел к стоянке. Их было 18 человек. 2 старика, один из них Джонс, банкир, другой Гаррисон, бывший ростовщик, взявший в жены служащую у умалишенных в Напе. Из всех городов и деревень этой населенной долины она одна осталась в живых. Кроме них здесь было 3 молодых людей. Кардив и Гель, фермеры, и Уайт, чернорабочий. Все 3 нашли себе жен. Блю, суровому невежественному фермеру, досталась Айсидора, наиболее уважаемая женщина из оставшихся после чумы. Она была знаменитой мировой певицей, и чума застала ее в Сан-Франциско. Она долго рассказывала мне о своих приключениях, пока, наконец, ее не спас Гель в медицинском лесу. Ей ничего не оставалось делать, как стать его женой. Но Гель был хороший парень, несмотря на свое невежество. В нем было развито чувство справедливости. И она с ним была куда счастливее, чем Веста с шофером. Жены Кардифа и Уайта были обыкновенные женщины, привыкшие к работе, с сильным телосложением, приспособившиеся к новой дикой жизни, какую им приходилось вести. Кроме них здесь было еще 2 идиотов из эльдеренского сумасшедшего дома и 5 или 6 маленьких ребят, рожденных после того, как уже было положено начало роду Санта-Розана. Здесь была также Берта. Она была хорошая женщина, зайчья губа, несмотря на зубоскальство твоего отца. Ее я взял себе в жены. Она была матерью твоего отца, Эдвин, и твоего Хоу-Хоу. И наша дочь, Вера, вышла замуж за твоего отца, зайчья губа, твоего отца, Сандо, старшего сына Весты, Ван Варден и шофера. И так случилось, что я стал 19-м членом рода Санта-Розана. После меня прибавилось еще только 2. Один из них – Мюнджерсон, потомок промышленных магнатов. Он блуждал в лесах Северной Калифорнии целых 8 лет, прежде чем присоединиться к нам. Это был муж моей дочери Мэри, и он ждал ее 12 лет. Другой – Джонсон, человек, положивший начало роду Ута. Это было название деревни, откуда он пришел, лежащей очень далеко к югу. Спустя 27 лет после чумы Джонсон достиг Калифорнии. Из всей области Ута спаслись только 3 – и он в этом числе. Много лет эти 3 жили и охотились вместе. но потом, опасаясь, что вместе с ними исчезнет человеческий род с лица земли, они отправились к востоку, надеясь в Калифорнии найти спасшуюся женщину. Джонсон один прошел через огромную пустыню, где погибли его товарищи. Ему было 46 лет, когда он присоединился к нам и женился на четвертой дочери Айсидоры и Геля. А их старший сын женился на твоей тетке, Зайча Губа, третьей дочери Весты и Шофера. Джонсон был суровый человек с сильной волей. Он отделился от Санта-Розана и в Сан-Хозе стал родоначальником Ута. Это маленький род, всего только 9 человек. Но хотя Джонсон и умер, личные качества его были таковы, что этот род играет важнейшую роль в развитии новой культуры на нашей планете. Мы знаем только еще 2 рода – Лос-Анджелито и Кармелито. Основателя последнего звали Лопец. Он произошел от древних мексиканцев и был совершенно смуглый. Был он пастухом, а его жена служила горничной в большом Дельмонском отеле. Только через 7 лет мы наткнулись на Лос-Анджелито. У них хорошая деревня тут поблизости, но здесь слишком жарко. Я исчисляю теперешнее население всего мира в 350-400 человек. Быть может, существуют еще где-нибудь люди, но мы о них ничего не знаем. С тех пор, как Джонсон пришел из Уты, мы не имели больше ниоткуда вестей. Великий мир, какой я знал в дни своего детства и юношества, прекратил свое существование. Я единственный человек, знающий чудеса прошлого. Мы, создавшие нашу планету, сушу, моря и небо, бывшие господами жизни, живем теперь первобытными варварами вдоль Калифорнийского залива. Но мы быстро размножаемся. У твоей сестры, Зайча Губа, уже 4 детей. Мы быстро размножаемся и уже начинаем медленно ползти к цивилизации. Когда нам станет тесно жить, и это заставит нас распространяться все дальше и дальше, и поколение за поколением медленно растечется по всему континенту, к востоку, новые арийцы заполнят мир. Но это будет медленно, очень медленно. Нам ведь еще так далеко карабкаться. Мы упали так безнадежно низко. Если бы только хоть один физик или химик остался в живых. Но этого нет, и мы все позабыли. Шофер продолжал работать железом. Он сделал кузницу, которая служит нам и теперь. Но он был большой лентяй. И все, что он знал о металлах и инструментах, унес с собой в могилу. А что я могу знать о таких вещах? Я был чисто кабинетный ученый, не химик. Остальные спасшиеся совсем темные люди. Только 2 дела делал шофер. Варил крепкие напитки и взращивал табак. Пьяным он и убил Весту. Я знаю, наверное, что он убил Весту в припадке пьяного безумия, хотя он всегда утверждал, что она утонула в озере. Я хочу вас предостеречь, внуки мои, от лекарей. Они называют себя докторами, подражая когда-то благородной профессии. На самом деле эти люди – плуты, знахари, шарлатаны, вселяющие суеверия. Скоро они станут властвовать над нами. Мы так унижены, что верим лжи этих шарлатанов. Посмотрите на молодого Косоглазого. Он продает талисманы против болезней, талисманы, приносящие удачную охоту и ясную погоду. Изготавливает смертельный пластырь и совершает 1000 мерзостей. Но я говорю вам, он лжет. Я, профессор Смит, профессор Джеймс Говард Смит, говорю, что он лжет. Я сказал ему это в глаза. Почему он не посылает мне смертельного пластыря? потому что это не принесет ему никакой выгоды. А ты, заячья губа, ты так глубоко погряз в темном суеверии, что, проснувшись ночью и увидя на своем боку пластырь, ты бы действительно умер. И ты умер бы не из-за пластыря, а потому что ты дикарь с затемненным разумом варвара. Доктора должны быть уничтожены. И все, что мы потеряли, снова должно быть открыто. И для этого я настойчиво повторяю вещи, какие вы должны запомнить и передать своему потомству. Вы должны им рассказать, что вода, подогретая на огне, превращается в нечто, называемое паром. Этот пар сильнее 10 тысяч человек и может совершать разную работу для человека. Кроме того, есть еще другие полезные вещи. Молния – также сильный помощник человека. Давно уже она была его рабом и в будущем должна стать рабом снова. Совсем другое дело алфавит. Благодаря ему я могу узнавать мельчайшие знаки, тогда как вы, мальчики, знаете только грубые картинки. В сухой пещере на телеграфном холме, где вы часто заставали меня, когда остальные уходили к морю, я сохранил множество книг. В них большая мудрость. С ними я спрятал ключ к алфавиту. И тот, кто знает картинки, сможет прочесть и напечатанное. Когда-нибудь люди начнут читать. И тогда, если ничего не случится с моей пещерой, они узнают, что профессор Джеймс Говард Смит, живший когда-то, сохранил для них мудрость былых времен. Есть еще одно изобретение, которое люди непременно найдут. Оно называется порохом. Это то, что убивает наверняка и на далеком расстоянии. Этот порох делается из некоторых веществ, находящихся в земле. Что это за вещества, я забыл или, может быть, никогда и не знал. Но я хотел бы знать. Тогда бы я сделал порох и убил бы Косоглазого, очистив землю от суеверия. Когда я вырасту, я отдам Косоглазому всех коз, мяса и кожи, какие только добуду, чтобы научиться быть доктором, заявил Хоу-Хоу. И когда я научусь, я буду учить других. И попомните, они будут добиваться этого. Старик торжественно покачал головой и проговорил. Странно слышать что-то напоминающее сложную английскую речь из уст маленького грязного дикаря. Весь мир перевернулся вверх дном. Все пошло вверх дном с приходом чумы. «Ты не хочешь меня учить», – обратился заячья губа к тому, кто обещал сделаться лекарем. «Если я заплачу тебе за смертельный пластырь, а он не подействует, я проломлю тебе голову, понимаешь, Хоу-Хоу, а?» «Я постараюсь помочь Грэнсеру вспомнить, из чего делается порох», – тихо сказал Эдвин. «И тогда я всех заставлю помогать. Ты, заячья губа, будешь охотиться для меня, а ты, Хоу-Хоу, будешь устрашать всех смертельным пластырем. И если я увижу, что заячья губа хочет пробить тебе голову, я убью его этим порохом. Грэнсер вовсе не такой дурак, как вы думаете. Я буду слушаться его и скоро стану хозяином всего побережья». Старик грустно покачал головой и сказал. «Порох появится. Ничто не останавливается. Старая история повторяется снова и снова. Люди будут размножаться и будут убивать друг друга. Порох поможет убивать миллионы людей. И только таким путем, через огонь и кровь, когда-нибудь разовьется новая цивилизация. А какой смысл всего этого? Так же, как и старая, пройдет и новая цивилизация. Быть может, она будет развиваться 50 тысяч лет. Но она пройдет. Все проходит. Остается лишь непрерывно движущаяся космическая сила и материя, неизменно повторяющая вечные образы – жреца, воина и короля. Примечание. реакционная мысль Гренсера о том, что трудящиеся массы обречены на вечные времена только терпеливо страдать и слагать кости для цивилизации, творимой кучкой королей, жрецов и воинов, разумеется, совершенно неверна. Гренсер, очевидно, не допускал возможности построения высших форм человеческого общества без жрецов, королей и даже воинов, и без эксплуатации человека человеком. Автор ничего не противопоставляет этим взглядам Гренсера. Весь рассказ поэтому проникнут духом пессимизма, совершенно чуждого Джеку Лондону в его более ранних произведениях. Конец примечания. Устами младенца глаголит истина. Кто будет воевать, кто править, кто молиться? А остальные будут работать и терпеливо страдать. И на их кровавых останках будет воздвигаться цивилизация со всеми ее чудесами. Мои книги можно уничтожить. Останутся они или нет, все равно. Скоро вскроется вся их старая истина и старая ложь. Какой смысл? Заячья губа быстро вскочил и посмотрел на пасущихся коз и заходящее солнце. «Ну, замолол», – проворчал он Эдвину. «Старый гусак становится разговорчивее с каждым днем. Надо двигать к поселку». Двое мальчиков, созвав коз, погнали их по тропинкам в лес. А Эдвин остался со стариком и повел его по дороге. Выйдя на старую большую дорогу, Эдвин внезапно остановился и обернулся назад. Заячья губа и Хоу-Хоу с козами и собаками уже прошли. Эдвин смотрел на диких лошадей, спускавшихся с песчаного берега. Их было приблизительно штук 20. Маленьких жеребят и кобыл, предводительствуемых великолепным жеребцом. Он стоял в пене поднявшегося прибоя с гибкой шеей и светлыми пугливыми глазами, вдыхая соленый воздух моря. «Что там?» – спросил Гренсер. «Лошади», – был ответ. «Я впервые вижу их на берегу. Горных львов становится все больше и больше, и они скрылись сюда». На краю горизонта заходящее солнце бросало последние красные лучи сквозь темные облака. И в белых водах прибрежья нерпы подняли снова возню, воюя и играя на черных утесах моря. «Идем, Гренсер», – проговорил Эдвин. И старик с мальчиком, одичалые, одетые в шкуры, повернулись и пошли вдоль дороги в лес, по следам коз.